Политпроститутка. Я сегодня больной, и нелегкий мой путь остановлен средь будничной рыси. И впервые ко мне, не пугая ничуть, вдруг пришли нехорошие мысли. Погасить облигации старый билет, где стоят вместо номера годы, ту, которую взяли на 25 лет. У народа вдруг слуги народа. Нынче модно писать, зарабатывать хлеб без боязни с экранов и в прессе, сокрушаться о том, как был дик и нелеп тот период потерь и репрессий. Но от этих речей, этих смелых статей, неужели кому-нибудь легче? Кто возьмет из детдома угрюмых детей, рассмешит их смех, якобы лечит? Кто возьмет из детдома угрюмых детей, рассмешит их смех, якобы лечит? Моя мать большевичка, служила в ЦК, была старшей в одном из отделов. А отец мой погиб от руки кулака, жизнь отдал за народное дело. Мама, кто этот дядя с такой бородой? Мой отец или сказочный житель? Нет, это Маркс, не разбойник из книг, не святой, а обездоленных вождь и учитель. Это Маркс, не разбойник из книг, не святой, а обездоленных вождь и учитель. Но однажды ворвались по метру в плечах, перерыли весь дом не на шутку. А на бледную мать красномордой кричал: политическая проститутка. Ну-ка, гений, ответь мне, какая ж гроза занесла к нам несчастье в обитель? Но лишь молча из рамки мне смотрит в глаза обездоленных вождь и учитель. Но лишь молча из рамки мне смотрит в глаза обездоленных вождь и учитель. Еще долго в детдом приходил по ночам, в детский сон неестественно чуткий. Этот голос, который стегал по плечам мою маму, политпроститутку. И средь крика и слов «Отцепись ты, щенок!» стука дверцы и рева машины. Еще долго стояла: «Мужайся, сынок, ты уже настоящий мужчина». Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ты уже настоящий мужчина. А сегодня в ЦК, извинения шепча, опустив свою голову низко, мне сказали в застенках от рук палача: умерла твоя мать коммунисткой. Я стою возле бюста, катится слеза, но мне камень плохой утешитель. Хоть глядит с высоты мне со скорбью в глаза обездоленных вождь и учитель. Хоть глядит с высоты мне со скорбью в глаза обездоленных вождь и учитель.